Почему бы и нет? После разговора я, как и собирался, вернулся на корабль. После этого стал формировать с помощью силы знаки Киттата по всему схрону. Далее следовал продолжительный ритуал, укрывший это место от взора одаренных. Плюс колдовство не давало людям или технике найти мою нычку. Корабль, конечно, и до этого был от подобного защищен, но кашу маслом не испортишь. Правда, был и минус. Слишком мощные артефакты или пользователи силы, не умеющих скрываться, я так просто не спрячу. Фон будет пробиваться, но это пока не актуально. А потом, когда стану сильнее, все модернизирую. Возможность для этого я специально оставил. Похожим образом поступило и с мечом. Дело в том, что его можно было опознать определенным оборудованием, плюс кристалл уфанил темной стороной, двойное палево. Поэтому я также на корпусе сформировал несколько знаков, решивших эту проблему. Правда, только до момента, пока меч выключен. В активированном состоянии, его будут чувствовать даже на расстоянии. Но там уже зависит от способностей одаренного. Артефакт же решил сделать во время полета, чтобы не терять время. Подготовившись к новому путешествию, я решил заскочить на свою родину. Пока выдался случай, следовало увидеться с мамой, заодно посмотреть, как там она. Да все прошлое время мы общались, и я даже переводил ей часть своих накоплений, но живую встречу голопроекция не заменит. Вдохнув на прощание поглубже сухой воздух колыбели ситов вместе с темной стороной, я зашел на звездолет. Ну что же, пока Карибан, встретимся снова мы еще не скоро, а мне пора лететь приключаться. Глава 27. Расследование и почти кольцо всевластия. Глава 27. Расследование и почти кольцо всевластия. Во время гиперпрыжка, я, чтобы не сидеть просто так, решил создать новый артефакт. Правда, это громко сказано, поскольку настоящие артефакты, вроде того же скипетра марки Рагнаса и же с ним, мне пока не под силу. Над назначением своей будущей поделки пришлось поломать голову. Можно было укрепить связь с силой, или сделать упор на сокрытие своих способностей. Защита, усиление, либо какие-то особые возможности, все из этого пригодилось бы. Но в итоге я решил остановиться на менталистике. Дело в том, что эта дисциплина крайне полезна в повседневной жизни. Особенно если ты нелегальный агент во вражеском государстве. Не всегда можно кого-то просто убедить, да и чувствовать мысли с эмоциями дорогого стоит. Или, например, техники понимания речи и поглощения знаний, которые также были из разряда телепатии. Но, как назло, именно в менталистике я оказался антиталант. Не то чтобы в иных дисциплинах мне удавалось блистать, но с этой оказалось хуже всего. С формой удалось определиться сразу. Артефакт будет сделан в виде кольца. Я для этого некоторое время назад приобрел кусочек поющей стали. Очень уж мне понравился этот серебристый металл, и теперь пришло время пустить его в ход. Подготовившись к ритуалу, расстелил на полу клеенку, начертил на ней окружность, вписал в нее колдовские символы и нацедил немного своей крови в миску. Далее уселся в позу лотоса и, применив алхимию, принялся формировать из металла кольцо, погрузив его в забурлившую алую жидкость. Когда этап преобразования и первичного зачарования подошел к концу, я добавил в миску крошку темного кристалла эмзанта, усиливающего менталистику. Теперь началась финальная часть, во время которой требовалось наложить последние заклинания. Спустя 40 минут, все было готово. Вся кровь с порошком кристалла впиталась в кольцо, которое словно бы подверглось легкому чернению. Взяв его, поднял вверх, рассматривая, что получилось. Извращаться я не стал и сделал простую форму без наворотов. «Яви свою суть», — произнес на киттате, направив в артефакт силу. Сначала ничего не происходило. Кольцо даже не имело особого фона, так что заподозрить в нем что-то большее, чем украшение, было практически невозможно. Но через несколько мгновений на нем проступили угловатые символы, сложенные в слова, горящие алым цветом. Надписи более угловатые и светятся красным цветом. Одно кольцо, чтоб править всеми. Хех, не смог удержаться, да и смысл подходил. Все же менталистика тесно связана с управлением разумными и не очень существами. Вот я и выбрал заклинание, чтобы усилить нужный аспект. Хотя, конечно, мне нужно было не только мозгокрутство, но и все остальное из раздела телепатии. А вообще, если так подумать, то я мог бы создать практически полноценный аналог кольца всевластия. Нужно будет только просчитать комплекс заклинаний и отдать немало силы, чтобы забабахать себе подобный инструмент. К примеру, младшие кольца будут давать своим владельцам сверхъестественные силы, а старшие контроль над остальными. Но это дело далекого будущего. Надев кольцо на указательный палец правой руки, полюбовался своей поделкой. Выглядело круто, но главное функционал, который пока ни на ком было проверить. Мда, но все же, мне удалось почувствовать некоторые изменения. Ладно, как окажусь на планете, то попробую тот же обман разума. «Скрой свою суть», — произнес я, возвращая кольцу обычный вид. Дальнейший путь прошел тихо и спокойно, что было неудивительно в гиперпространстве и с отсутствием иных спутников, кроме болтуна. Дроид также оказался занят составлением оптимального маршрута до Карвосса-2, а потом занялся калибровкой систем. Иртус встретил меня ярким солнцем и сухим ветром, который скорее обжигал. В космопорте к этому моменту стояло 3 государственных грузовоза и пара небольших корабликов. Оставив свой звездолет, направился к месту, где можно было нанять спидер. Идти по такой жаре через полгородка совершенно не хотелось. Договорившись со смутно знакомым владельцем транспорта, я заодно проверил свои ментальные способности. И действительно, с кольцом оказалось легче использовать обман разума. Заставив мужчину забыть мое имя, самое безобидное, что смог придумать, с ветерком полетел домой. Я знал, когда мама приходит с работы, поэтому специально прибыл на планету к этому времени. За несколько минут оказался на месте, припарковал спидер и постучал в дверь. «Ирата!» — воскликнула мама, выскочив наружу и бросившись мне на шею. «Здравствуй, сыночек!» «Привет, мам!» — отозвался я, обняв ее в ответ. «А я тебя в окно увидела и сразу побежала открывать. Ну давай, заходи скорей. Я тогда сейчас что-нибудь приготовлю. Что бы ты хотел, гуляш? Он у тебя прекрасно получается. А остальное нет?» С наигранной грустью спросила мама, зайдя на кухню. «И остальное тоже. Но сейчас я хочу гуляш». Мама во время готовки, к которой привлекла и меня, не забывала задавать различные вопросы. Я отвечал более-менее развернуто, но как обычно всего не рассказывал. После некоторое время молчал, отдавая должное еде и в свою очередь слушая щебет мамы. Теперь она выглядит куда счастливее. Хаем, бросив взгляд на интерьер, заметил следы починки в некоторых местах. Может, мама нашла себе мужчину? И кстати, насчет этого. Слушай, мам, а ты не знаешь, был ли папа одаренным? А, что? Переспросила она, вынырнув из своих мыслей. Пару раз моргнув, она осознала вопрос и продолжила. «Кажется, нет. Всякие твои штуки вроде этого телекинеза и прочего он не демонстрировал. Обычный человек и все. Даже ощущения от него были не такими, как от тебя. Ощущения? Значит, она что-то чувствует? Ну, в принципе, я и так уже понял, что у мамы есть какие-то мизерные способности, так что особо не удивился. Ты уверена?» – уточнил у нее, придвинувшись ближе. «Перед своей смертью он не совершал странные вещи?» «Нет», – неуверенно ответила мама, нахмурившись. «Все было как обычно. А к чему ты это спрашиваешь? Что-то случилось, сынок?» «Да я и сам не знаю. Просто сон один интересный приснился. И что в нем было? Один сит сказал, что я его сын. Вот теперь и пытаюсь узнать, возможно ли это. Но это же просто сон, верно? Видишь ли, одаренным могут сниться будущие события. Именно поэтому я тебя и пытаю, а возможности разобраться, сон то был или видение, пока нет. Уж не знаю, что тебе приснилось, но у меня да и во время брака не было другого мужчины, кроме Арика», — со скрытой обидой произнесла мама. «Тот сит, что был в моем видении, умел менять облик», — пояснил я, поняв, в чем дело. «Ты бы просто ничего не узнала, зачав меня от него. Какой ужас!» — пробормотала мама, проведя по лицу ладонями. «Это что же я? Совершенно не обязательно», — поспешил успокоить ее. «Вполне возможно, что это был обычный сон. Просто я хочу разобраться для себя». «Ладно, забудь. Возможно, это был приход. Лучше скажи, как у тебя с личной жизнью?» «Че, что? Это ты к чему?» «Да так, интересно стало. Так что, у тебя появился молодой человек?» «Появился», — опасливо сказала мама, наблюдая за моей реакцией. «Ирата, я понимаю, что для тебя это, наверное, неприятно. Все в порядке. Я не злюсь. Все же ты живой человек и уже почти 10 лет несла траур по отцу. Вот если бы ты нашла себе мужчину спустя пару недель после смерти бати, то я бы тебя не простил», — спокойно разъяснил ей свою позицию. «Да и как ни крути, тяжело жить одной на такой отсталой планете, как Иртус. Поэтому не переживай, я все понимаю, сынок», — всхлипнула мама и обняла меня. «И я так понимаю, что на Драмундкасты не хочешь? Ой, ну что я там буду делать?» Отстранившись, спросила мама, вытирая слезы. Нет, лучше останусь тут. Ну как скажешь. Ирата, лучше расскажи, как у тебя. Далее мама, освободившись от этой недосказанности, продолжила выпытывать новые подробности моей жизни. Кое-как удалось отбиться, сказав, что желаю походить по городку и вспомнить детство. Но это было не главное. Мне хотелось посмотреть на место гибели отца. Я примерно помнил, где оно находится, поэтому, не теряя времени, направился туда. До леса на спидере было минуты три. Оказавшись на месте, я применил психометрию. Хотелось посмотреть, что же случилось в день смерти отца. Пришлось постараться, но подходящий момент был найден, и я стал смотреть. Вот отец спокойно идет, держа в руках ружье. Далее я замечаю, как на вековом дереве притаился мирн, так называлась зверюга, убившая батю. Молниеносный прыжок, и существо лапой ломает шею своей жертвы. Вроде бы ничего странного, за исключением того, что мирны живут глубже в лесах и не лезут к разумным. Что забыл этот конкретный на окраине, где их уже давно не видели. Вполне возможно, что случилось ужасное совпадение и все. А может быть нет, хрен угадаешь. Если бы все случилось не так давно, то возможно удалось бы найти следы применения силы для приманивания животного. Зачем Вишейту было убивать лишнее тело? Без понятия. Может быть, чтобы замести следы? Зачем я Вишейту? Как запасной сосуд для души и разума, который никому не известен. Не просто же так я переродился именно в этом теле. Правда, тогда бы понадобилось зачать сосуд на совсем уж захолустной планете, чтобы он, то есть я, не попал в поле зрения джедаев или ситов. В общем, одни вопросы внятных без ответов. Ладно, в процессе паранойи можно дойти до совсем уж причудливых мыслей. Лучше не плодить сущности просто так. Нужно просто дожить до момента вторжения Вечной Империи и спросить у Вишейта. Или прямо сейчас. Хех, всего-то. Пока же, я склоняюсь к варианту, что видел просто сон, который не стоит воспринимать всерьез. Но и отбрасывать версию, что Вишейт мой батя, однозначно не следует. Просто буду держать ее в голове, чтобы быть готовым к махинациям бессмертного императора, если к ним вообще можно быть готовым. Слишком уж он хитро сделанный в дополнении к своей неимоверной силе. Как он говорил, я имею терпение камня и силу звезд, скажем так, это недалеко от истины. Остается только надеяться, что добро победит зло. Закончив расследование, которое не смогло ответить на вопросы, я отправился домой. Там перекусив, остался на ночь. Один день погоды не сделает, поэтому задержусь в родных пенатах. На следующее утро удалось познакомиться с материным любовником, который решил узнать, что за спидер стоит у ее дома. Это был блондин по имени Джей Корн, лет 37, крепкого телосложения, 1,90 м в высоту, с круглым лицом, прямым носом и карими глазами. После беседы у меня сложилось о нем впечатление как о достаточно простом и бесхитростном человеке. Предупредив Джея, чтобы не обижал маму, попрощался с ней и поехал в космопорт. Там отдал спидер и направился к своему кораблю. Уже внутри дал указание болтуну готовиться к полету на Корвоз-2. Дело в том, что согласно моим воспоминаниям, подкрепленным кое-какой информацией из закромов разведки империи, именно на этой планете зародились Матукой. И именно с них я захотел начать свое паломничество, в связи с некоторыми особенностями. Эти ребята умели развивать даже самые незначительные способности учеников до впечатляющих размеров. Раздували искру силы, превращая ее в пожар. Не стоит забывать и о сопротивляемости любым болезням или ядам. Чисто ведьмаки, вместе с невероятным ощущением и управлением собственным телом. Естественно, все это было мне крайне интересно. На планете Корвоз-2, примерно в 4000 дбя, то есть около 350 лет назад, одна женщина-человек, вплотную занимающаяся боевыми искусствами, обнаружила, что может касаться силы путем усиленных физических тренировок. Развив свои способности в достаточной мере, она стала обучать других разумных. Так и сформировался Орден Матукаев. Поэтому я решил начать именно с этой планеты. Находилась она около Кареллии, близко к границе галактического ядра. Кстати, на Кареллию тоже было бы неплохо заглянуть, что я и сделал. Заодно слетал к Марте Сентрис, надеясь, что у нее будет нужная мне информация. Поскольку Матукаи являлись орденом одаренных, то ими естественно заинтересовались ситы, вместе с реванитами. Правда, еще не успели к ним особо подступиться, и кое-какая информация у наших все же имелась. Твилечка передала все имеющиеся данные, пусть и весьма скудные, о примерном месте пребывания Матукаев на Карвассе. Заодно Марта попросила меня попробовать завербовать кого-то из этих одаренных, либо получить как можно больше информации о них. Естественно, я согласился. Попрощавшись с женщиной, отправился дальше. К Карвассу был проложен более-менее стабильный гипермаршрут, поэтому перелет занял 2 дня. На планете было несколько крупных городов, но немалая часть суши оказалась слабо заселена. Спустившись в место, около которого были замечены Матукой, отправился на разведку. И для начала я решил зайти в кантину. Было вечернее время, и внутри уже вовсю развлекались разумные под веселую музыку. Среди людей мне удалось заметить несколько твиличек, забрака, пару дуросов, радианцев и мириалан. Остальных либо не знал, либо не узнал. Окинув зал, я подошел к бармену, человеком с темными волосами и лисьей внешностью. «Здравствуйте», — произнес мужчина, стоило мне только сесть рядом. «Чего изволите?» «Здравствуйте. Какой-нибудь не слишком алкогольный коктейль, и желательно покислее». В сей момент, далее бармен быстренько смешал несколько напитков, выдавил сок из неизвестного мне фрукта и подал высокий бокал с красноватой жидкостью, кинув туда пару кубиков льда. «Прошу». Сначала хлебнул немного, но распробовав, проявил больше энтузиазма. Вкус оказался достаточно приятный. «Недурно», — сказал я ожидающему вердикта бармену. «Как называется?» «Потерянная любовь». «Забавное название, но мне понравилось. Повторите еще». Бармен кивнул и сделал еще одну порцию, а я стал внимательно осматривать окружающих. В принципе, никого особо интересного не увидел, за исключением одного молодого сухопарого брюнета, одетого в простую темную одежду, похожую на робу. Но вроде бы, сила насчет него молчала. На всякий случай, взяв его на заметку, сел так, чтобы видеть одновременно и бармена, и этого неизвестного человека. «Ваша потерянная любовь». «Хех, благодарю». «Слушайте, а есть у вас тут ребята, торгующие информацией?» — спросил у бармена, наблюдая за его реакцией. «Да есть парочка. Но может, скажете, что вас конкретно интересует? Возможно, я могу помочь». «Почему бы и нет? Я ищу Матукаев». «Матукаев?» — переспросил мужчина. «И кажется, он то-то знал. А зачем они вам? Вы о них слышали?» «Да так, краем уха», — кашлянув, ответил собеседник, быстренько налив выпивки еще одному клиенту. «Значит, вы не сможете мне помочь», — констатировал я, наблюдая за лисом, так я окрестил бармена. «Тогда мне стоит посетить местных торговцев информацией». «Зачем спешить, господин? Пусть я и знаю немного, но думаю, этого хватит для ваших поисков», — торопливо сказал бармен. «Но у всего есть своя цена». «Сколько?» «Прежде ответьте, зачем они вам? Все же от того, что вы собираетесь делать, зависит». «Я хотел присоединиться к Матукаям», — прервал его бормотание. «Они берут далеко не всех. Попытка не пытка. КХМ, странное выражение, но подходящее. Тогда я могу рассказать вам кое-что за скромные 400 датари». «Хе-хе, скромные? Да вы, я смотрю, шутник. Эй, красавчик, не хочешь дунуть?» — спросила меня поддатая девчонка с выкрашенными во все цвета радуги волосами, показывая что-то вроде косяка. «Нет, спасибо». «Чувак, да ты не понимаешь, от чего отказываешься», — горячо заверила радужная. «Будь так любезна, поищи себе другого клиента», — проговорил, непалевно махнув в ее сторону руку с кольцом и применив обман разума. Не хотелось мне с ней спорить, вот и решил сразу избавиться от проблемы. «А, ага», — и пошла куда-то дальше. «А вы умеете убеждать», — сглотнув, заметил лис, смотря вслед радужной. «Фух, есть немного», — тяжело выдохнув, согласился я, вновь собирая силу. «Теперь придется и его приложить, на всякий случай. Так вот, цена. Многовато будет, особенно за информацию, которая, скорее всего, очень приблизительно. Отдам 100. «Ну что вы, с моей информацией найти Матукаев будет достаточно просто. К тому же я рискую, рассказывая о них». «Бросьте. Матукай, насколько я знаю, не какие-то психи-убийцы. И не те же ситы», — добавил я, усмехнувшись. «Иногда стереотипы про тебя бывают удобны. И все же, отдам 200 за все, включая выпивку. Это мое последнее слово». «Хорошо, хорошо. Матукаев часто видит у горы Цагун. Вон она возвышается. Вам лишь нужно...» — и принялся объяснять, периодически отвлекаясь на иных посетителей. Услышав нужную информацию, отдал обещанные датари бармену. «Ты забудешь обо мне и будешь считать, что получил такие чаевые за весь день», — приказал ему, дождавшись, пока рядом никого не будет. Лис на мгновение застыл, после чего встряхнулся и начал вытирать стойку. «Ну и хорошо, я же пошел на выход», кинув взгляд на заинтересовавшего меня разумного. Но тот сидел спокойно, неторопливо цедя что-то вроде пива. «Возможно, я ошибался, до указанного места удалось добраться с помощью местного такси. Привезли меня к южному подножью горы Цагун. Выглядела она весьма впечатляюще, возвышаясь примерно на 4000 метров и разделяясь на два зубца. Теперь следовало расспросить местных жителей. Если бармен не солгал, то матукой заседают где-то на горе, периодически спускаясь. Но далеко уйти я не успел, поскольку почувствовал сзади чужое присутствие и услышал спокойный юношеский голос. «Почему ты оставил мерку кредиты, если мог их забрать с помощью той техники?» Развернувшись, я увидел разумного в знакомой темной робе, скрытым капюшоном лицом и двухметровой глифой. «Хаем, неужто я уже нашел Матукая?» Глава 28. Восхождение на гору. Глава 28. Восхождение на гору. Я оставил ему деньги, потому что получил нужную информацию. Но если этот тип меня обманул, то придется вернуться и забрать кредиты обратно, ответил незнакомцу. Хотя, если прислушаться к его ауре, то выходило, что мы уже встречались. «Ну как, устроит тебя такой ответ? ПФ, зачем ты ищешь Матукаев?» спросил собеседник. «Хочу поучиться у них владению телом и силой. С чего ты взял, что они станут тебя обучать? А для этого есть какие-то преграды?» Ухмыльнувшись, задал встречный вопрос. «Тебе могут отказать. Это было бы печально. Но я стараюсь надеяться на лучшее. К тому же, у меня есть что предложить взамен. Матукай, если я правильно понял, сосредоточены на теле. А у меня есть опыт развития духовного аспекта существования. И это порождает новый вопрос. Кто же ты такой? Использованная техника похожа на джедайскую. Ты один из них? Нет. Я нахватался фокусов из разных мест. Древние развалины с хранящимися тайнами, учителя, которые смогли достигнуть определенных высот, голокроны и все в таком духе. Если же ты спрашиваешь про цель, то это постижение силы. Как я и сказал, духовный аспект мне уже более-менее знаком, а вот телесный не особо. Занятно, раздался приглушенный, наполненный силой пожилой голос со стороны собеседника. Тот выпростал из рукава руку и показал камлинг. «Финти, приведи этого юношу к нам. Мы хотим на него посмотреть и уже тогда скажем свой вердикт». «Понял, грандмастер Джин», — отозвался незнакомец, выключил камлинг и снял с головы капюшон. «Ну да, как я и подозревал, это оказался тот самый парень, который показался мне подозрительным. Видимо, он как-то скрывал свои способности. Иди за мной», и не говоря больше ни слова, быстрым шагом потопал к горе. Хмыкнув, последовал за ним. «Значит, ты, после разговора с барменом направился за мной?» «Да», — односложно ответил тот, не сбавляя темп. «Но как ты услышал, о чем мы говорим? Там же все перекрывала музыка и болтовня других посетителей. У меня хороший слух. Хаем, значит, органы чувств они также способны усилить. Хотя это и не удивительно». «Ясно. Так значит, бармен не соврал, и вы проживаете на горе Цагун?» «Да». «Какой-то ты необщительный», — попенял ему, желая развлечь себя по пути. «А смысл лясы точить с тем, кто вполне возможно, скоро пойдет назад?» Предельно честно произнес парень, скосив на меня взгляд. «Выдает. К тому же, незачем сообщать какие-то данные, пока наши мастера не скажут свое решение. Хех, совсем ты в меня не веришь. Ладно, посмотрим, что ты скажешь, когда я стану обучаться у вас. Эф, такому смазливому мальчику, как ты, у нас делать нечего», с пренебрежением заявил Финти. «Мы, Матукой, путем суровых тренировок преодолеваем ограничения тела. Каждый день приходится переступать через собственную слабость, чтобы стать лучше, чем вчера. И так многие годы. Тебе же лучше сидеть за книжками. Ха-ха, думаю, я тебя еще удивлю. Кстати, мы же не представлены. Меня зовут Ирата». «Ага, приятно познакомиться», — саркастически сказал парень. «Я Финти, но ты уже слышал». Далее разговор подувял. Еще минут 10 мы шли к неприметной горной тропе, после чего мой проводник остановился. «Все, это единственная дорога к месту, где мы живем и тренируемся. Иди по ней и дойдешь куда надо. А ты, я побегу вперед. Не хочу плестись еще несколько часов. Все, бывай». И сверхчеловеческим прыжком перемахнул метров 8 вырубленных ступеней. «Хаем, может показать мальцу, что я могу?» Сказано, сделано. В сей же миг взмываю вверх и приземляюсь рядом с Финти. Тот удивился, но фыркнул и побежал вперед. Если учитывать, что это был подъем наверх, причем по не самой удобной дороге, выглядело впечатляюще, но я мог не хуже. Глубоко вдохнув и выдохнув, провалился в легкую медитацию, отсекая все ненужное и рванул за парнем. Догнал я его быстро, отчего оппонент нахмурился. Поднажав, он вырвался вперед, но я не сильно отставал, дыша парню в затылок. Так мы скакали по горе минут 10, прежде чем оказаться на достаточно просторной площадке. Затормозив так, что аж поднялась пыль, Финти остановился, смотря на меня с удивлением. «Что-то не так, фух, резвый ты тип, еле за тобой угнался», — утерев пот со лба, произнес я, преувеличенно уставшим голосом. «Пф, как насчет небольшого состязания?» — спросил я, встав напротив Матукая. «Какого? Кто быстрее доберется вверх? Что скажешь? Все же так оно интереснее будет». «Почему я это предложил? Да просто захотелось слегка спустить на землю этого индюка и проверить свои возможности. Вполне возможно, что я сам проиграю, но в том-то и перец, что получит выигравший. Почешет свое ЧСВ. Что-что? Чувство собственной важности. Заодно докажет самому себе и оппоненту свою крутость. Пф, идет. Вот и хорошо», — произнес я, расположившись рядом со ступенями, ведущими вверх. Парень стал рядом. «Тогда давай на счет три. Раз, два, три». Финти рванул как носки пидаренный. Я, стараясь не отставать, пристроился сзади. Спешить было некуда, поскольку мы не одолели и 20% пути. А дальше пошла жара. Тропа постепенно становилась все сложнее для подобного экстремального подъема, и приходилось порой показывать настоящие чудеса акробатики. При этом моему оппоненту не слишком-то мешало оружие в руках. Наоборот, он использовал свою глефу как шест для прыжков, неплохо так срезая в некоторых местах. Сама дорога частично опоясывала гору, поднимаясь все выше и выше. Она была создана будто специально так, чтобы путь оказался трудным. Этакое испытание, но так даже веселее. Для этого восхождения мне пришлось использовать все свои акробатические навыки. Здорово помогал прыжок силы и усиление тела. Правда, пришлось сдерживаться, чтобы не использовать темную сторону. Насколько я знал, Матука и ее сторонились. Большую часть пути Финти бежал впереди, лишь иногда в подходящий момент оборачиваясь и проверяя, что со мной. И мальчишка был изрядно удивлен тому, что я способен поддерживать его темп. Бежали мы не меньше пары часов. Я даже потерял счет времени, полностью отдавшись контролю силы. Постепенно мы оба стали замедляться, поскольку усталость брала свое, а в скором времени я ощутил множество развитых аур, и с каждым моим прыжком они приближались. Пот застилал глаза, тело уже подошло к пределу, и боль я не чувствовал только за счет круцитерна. Но у меня еще была возможность добежать первым. Поравнявшись, мы с Финти переглянулись. Каждый увидел в глазах соперника желание победить и категорическое неприятие проигрыша. Широко улыбнувшись, я потянулся к силе и зачерпнул столько, сколько смог. Время врубить овердрайв. Парень тоже не стал рассусоливать и рванул, словно открыл уже десятое дыхание. Вот только мне удалось вырваться чуть, пробежав подобно принцу Персии по скале, прямо над Финти. Тот чуть рот не открыл, но смог вернуть самообладание. А я, перепрыгивая уже через смертельно опасные места и испытывая целую бурю эмоций, рванул так, как, наверное, никогда до этого. Поселение между зубцов горы уже было видно невооруженным взглядом. Видимо, это придало сопернику сил, поскольку он сел мне на хвост с упорством барана, даже и не думая сдаваться. И дальше уже Финти сделал свой шаг, задействовав свою глефу, юной Матукой перепрыгнул меня и оказался впереди. Ничего, оставалось еще метров 200 для того, чтобы победить. И сдаваться я не собирался. На финише уже была толпа разумных, фонящая силой. Они активно жестикулировали и указывали на нас руками. Что происходит, я не понимал, только подозревая, что они почувствовали применение силы. Кажется, забег пошел не по плану, но отступать было уже поздно. Дождавшись, пока до конца окажется метров 30, я, собравшись, совершил свой самый длинный прыжок силы. Мне удалось перемахнуть не только Финти, но и толпу матукаев, которые, судя по всему, были настроены весьма решительно. Чувство длительного полета было непередаваемо, но рано или поздно приходится приземляться. Посадка вышла жесткой, вынуждая меня для верности совершить кувырок по густому травяному покрову. Повернувшись назад, увидел, что парень также прибежал к финишу и оперся на свою глефу, пытаясь отдышаться. Толпа перед Финти расступилась, переводя взгляд с меня на него, видимо, не понимая, что происходит. «Хах, хах, твою ж это было, хах, непросто», — пробормотал я, усевшись на ближайшие камни и закинув голову вверх, смотря на пролетающие облака, словно находящиеся на расстоянии вытянутой руки. При этом краем глаза наблюдал за толпой разумных, окружившей меня. Практически все они были одеты в темные наряды, напоминающие нечто среднее между робами джедаев и шаолиньских монахов. У многих было в руках древковое оружие. Еще одним отличительным знаком являлись татуировки на лбу и вокруг глаз. Но они были не у всех. Кажется, такие наносились только тем, кто уже являлся полностью обученным матукаем. «Что здесь происходит? Ты еще кто такой?» — пробасил высокий человек-мужчина, с русыми, короткостриженными волосами, крепкой сбитой фигурой и словно вырубленными из камня чертами лица. Татуировка черного цвета в виде линии у него также присутствовала. «Хах, Ирата Заркан», — ответил ему, прикрыв левый глаз и войдя в легкую восстановительную медитацию. «Прибыл обучиться вашему искусству. А какого нерфа вы бежали как ненормальные, пылая силой? Вы всю нашу общину перепугали. Мы уже думали, что что-то случилось. Не думал, что у вас так хорошо развита сенсорика», — уважительно сказал я, рассматривая местных. «А вообще мы просто решили выяснить, кто быстрее. Хреново придумали, мать вашу банту. Прибить бы вас, да уже поздно. И ты победил, Ирата?» — неожиданно спросила улыбающаяся девушка с темно-каштановыми короткими волосами, зачесанными на левую сторону, карими миндалевидными глазами, ромбовидным лицом, тонким, едва заметно курносым носом и слегка пухлыми губами. Одета она была во что-то вроде темного кимоно. «Было непросто, но да я выиграл. Круто!» — воскликнула она, под кивки еще нескольких разумных. «Пусть Финти тот еще тип, но он один из сильнейших учеников здесь, а ты смог его обскакать. Кстати, Финти, ты как, сможешь пережить это поражение?» Последнее она сказала с максимально фальшивым сочувствием. Раздалось несколько смешков, и даже здоровяк, что отчитывал нас, весело хмыкнул. «Иди в задницу, Рин», — произнес Финти и пошел куда-то в сторону вырубленных в скале помещений, а вслед за ним начала расходиться и остальная часть присутствующих. Вполне возможно, это связано с тремя мощными аурами, приближающимися сюда. «Эй, Финти, у тебя так девушки никогда не будет», — крикнула Рин под очередные смешки окружающих. «Видимо, у них такие пикировки в порядке вещей. Если такие, как ты, то я не против», — парировал тот. Один-один Рин ставил слово широко улыбающийся зебрак с татуировками в виде волнистых линий. «Хей, Сейн, это он ушел отсюда, а не я. А вообще, круто, что этому зазнайке наконец-то утерли нос», — довольно произнесла девушка, смотря вслед Финти, после чего повернулась ко мне. «Знаешь, красавчик, уже заодно это ты мне начинаешь нравиться. Это же хорошо, еще как», — заявила Рин, приняв гордую позу и прикрыв левый глаз. «Тогда я только рад, что понравился такой красавице. Хех, с каждым мгновением ты нравишься мне все больше. Ладно, давай поболтаем позже, когда ты переговоришь с мастерами. Почему бы и нет? Где тебя найти? А, спроси кого угодно, где живет Рин, и тебе объяснят. Ну все, до скорого», — сказала девушка и, махнув рукой, побежала по одной ей известным делам. «Ох, вот чертовка», — проворчал русый здоровяк, покачав головой. «Такое ощущение, будто у нее внутри корабельный реактор». «Согласен, знаю ее минуту, и создалось такое же впечатление. Ну и что здесь произошло?» — раздался негромкий, но цепляющий голос с той стороны, с которой приближались мощные ауры. «К нам приближались двое крепких мужчин в самом расцвете сил, одна атлетично сложенная женщина и крепкий, седой старик с отполированным до блеска посохом. Хаем, а ведь я чувствовал троих. Мастера», — уважительно произнес здоровяк, слегка поклонившись. «Арис, будь добр, представь нам этого молодого человека», — попросил старик, кинув на меня любопытный взгляд. «Грандмастер Джин, это Ирата Заркан, он прибыл сюда за обучением. Ирата, позволь тебе представить грандмастера Джина, мастера Сера, мастера Карна и мастера Мод». Первым был тот самый старик, примерно моего роста, с бородой до груди и бритой головой. Грандмастер производил впечатление этакого простого деревенского дедушки. Но что-то мне подсказывало, это лишь самый первый слой его личности. На прямоугольном лице старика, покрытом морщинами и парочкой тонких шрамов, читался сдержанный интерес, а темные глаза несли в себе мудрость веков. И про века я не шучу. Очень интересный персонаж. И как остальная тройка прибывших, он имел характерные татуировки. А еще именно аура грандмастера практически не ощущалась. Она как бы сливалась с окружающей средой. Я бы охарактеризовал это как гармония. Да, он словно достиг некоего просветления. Мастер Серр был высоким мужчиной-мириалынином, с зеленой кожей, покрытой небольшими татуировками в виде ромбов, черными волосами, треугольным, суровым лицом и мощным телосложением. Далее шел сухощавый брюнет-человек, немного выше меня, с резкими, азиатскими чертами лица, чуть красноватой кожей, широким носом, короткими волосами, татуировками в виде прямоугольников и темными глазами. Он немного напоминал Брюса Ли. И последний по списку, но не по значению, была симпатичная женщина-забрачка с едва загорелой кожей, шестью короткими рожками, собранными в хвост темными волосами, карими глазами и множеством татуировок в виде извивающихся линий. Фигура у нее была достаточно атлетичной, с акцентом на нижней части тела. Также все они носили практически идентичные наряды в стиле джедаи-шаолиньцев, так я его назвал. Разве что у забрачки он имел более светлый оттенок. «Здравствуйте, уважаемые», — произнес я, поклонившись прибывшим мастерам. «Здравствуй, молодой человек», — весело отозвался старик, поглаживая бороду. «Ох, ну и шуму вы с Финти устроили». Мастер Серр как почувствовал возмущение в силе от двух источников, так и поднял тревогу. «Хорошо, хоть мне удалось всех немного успокоить. Ирата, есть ли тебе что сказать в свое оправдание? Признаться честно, я не думал, что небольшое состязание в беге по горной местности так взволнует могучих матукаев», с едва заметной иронией заметил, окинув присутствующих взглядом. «Хо-хо-хо, так значит, это было состязание, и кто же выиграл? Без ложной скромности могу сказать, что это был я». «Ты победил, Финти?» – недоверчиво спросил мириалынин. «Да, неплохо, молодой человек, неплохо», – степенно произнес старик, смотря словно сквозь меня. «И значит, ты искал нас для того, чтобы поучиться искусству матукаев, верно?» «Все так, грандмастер. Но зачем тебе это, раз ты уже весьма силен?» «Нет предела совершенству», – пафосно заметил я. «К тому же, мне довелось изучить иные техники и подходы, нежели те, которые постигают матукой. Узнав о вас, я загорелся желанием прикоснуться к столь интересному методу использования силы». «Вот как? А что же ты будешь делать, если мы откажем? Это будет неприятно, и вряд ли я смогу что-то сделать», — ответил на его вопрос, немного покривив душой. «Но если на то пошло, то мы можем обменяться знаниями. Я попробую обучить матукаев своим знаниям, а вы меня своим. Так мы только выиграем». Это вызвало интерес у забрачки и еще нескольких греющих уши разумных. «Хаэм, интересное предложение», — вынес вердикт старик, кинув быстрый взгляд на остальных мастеров. «И, пожалуй, мы должны посовещаться по поводу такого интересного кандидата. Кандал, проводи пока мальчика в столовую. Пусть перекусит после такого громкого восхождения». «Хорошо, грандмастер. Идем, парень». «Ага, определенно. Поесть для восстановления энергии мне сейчас не повредит». Глава 29. Разговор и решение. Отступление. «Грандмастер, я считаю, что этому мальчишке следует отказать», — сразу же сказал Даон Серр. Стоило четырем главным матукаям войти в зал совещания и усесться на своих местах. «Почему же ты так думаешь? Я чувствую от него что-то неизвестное. Мальчишка — носитель перемен, которые вполне могут нас уничтожить. ПФ. Да он, у него есть то, что вполне возможно сможет продвинуть наше учение далеко вперед», — резко сказала Танакен Мод. «Этот парень, не проходя наши тренировки, смог сравниться с Финти. Разве это не прекрасный показатель его возможностей и знаний? Все это время мы жили без него и проживем дальше», — упрямо произнес мириалынин, рубанув рукой. «Это просто глупо. Да он, ты всегда видишь в переменах опасность, как столетний дед. КХМ, КХМ», — покашлял Мараджин, сдерживая улыбку. «Это к вам не относится, грандмастер», — торопливо проговорила Тана. «Хо-хо, поверю на слово. Так вот, да он, ты видишь в переменах опасность, вместо того, чтобы рассмотреть в них возможность», — экспрессивно продолжила забрачка. «И мы можем этой возможностью воспользоваться. Как ни крути, но матукаи лишь едва начали освоение силы, пока джедаи и ситы тысячи лет развивали свои возможности. Нам нужно развиваться, и быстро. Только отгремела война, которая показала мощь этих одаренных. Мы же гораздо слабее. У нас свой путь, Тана», — отозвался мириалынин, оставшись при своем мнении. «И не стоит идти по чужой дороге. Эх, мои дорогие ученики, «Вы оба правы», — взял слово грандмастер. «С одной стороны, парень может нести опасность, но и возможность привнесения в наше учение чего-то нового также соблазнительна. Застой ведет лишь к деградации и медленной смерти, поэтому не стоит вариться в собственном соку. Но и сломя голову бежать, желая включить что-то новое, тоже не следует. Вот как мы поступим. Я поговорю с мальчиком и решу, как быть дальше. Если он окажется адекватным молодым человеком, то мы возьмемся его обучать. Ну а если нет, то нет. Мы никогда до этого не отказывали в обучении», — заметил молчавший до этого Эдкорн. «Да, но в данном случае обстоятельства другие. Ирата уже тренирован и достаточно силен. К тому же обладает некоторыми знаниями. Следует подойти к решению о его обучении со всей ответственностью», — задумчиво произнес Мараджин, выводя посохом на полу неизвестные символы. Спустя несколько секунд он встрепенулся и продолжил. «Да, следует. А пока, пожалуйста, позовите нашего нарушителя спокойствия для разговора». Конец отступления. Теперь, немного отдышавшись, я начал рассматривать местные красоты. Сама база Матукаев находилась между двумя зубцами горы. Также повсюду росли травы, придавая долине ярких красок. При этом, было видно, что разумные изрядно поработали, расширив себе жилое пространство. И теперь, находясь здесь, я понял, зачем вообще нужно было лезть на такую верхотуру. Тут находился источник силы, не сильный, но все же. И в таких местах частенько строят культовые здания, вроде храма джедаев на Карусанте. Меня повели к вырубленному в скале проходу. Таких входов и выходов виднелось еще много, по всей долине. Несмотря на аскетичность, внутри имелось множество образцов техники, которая изрядно облегчала жизнь в таком негостеприимном месте. Но не чуждо было Матукаем и искусство. Барельефы, скульптуры и даже несколько картин украшали каменные залы с коридорами. При этом, все смотрелось к месту, без вычурности и со вкусом. Пока я рассматривал местные красоты, мы пришли в столовую. Получив свою порцию, приступил к еде. За несколько минут, во время которых мастера общались, я успел по-быстрому умять миску каши с мясом и запить все это местным чаем. Что уж говорить, после того забега есть хотелось преизрядно. Следующим делом планировал засесть в медитацию и полечиться, поскольку тело успело получить массу внутренних повреждений, но не успел. За мной пришла мастер-забрачка и повела на беседу к старичку-грандмастеру. «Ну что же, поговорим. Главное, недолго. Все же хотелось отдохнуть. Привели меня в небольшое здание, пристроенное к скале. Там находилось помещение круглой формы, с 5 креслами, расставленными в центре, 4 из которых сейчас были пусты. Напоминало зал совета джедаев из первой трилогии. Мараджин сидел в центральном кресле и о чем-то думал, смотря в окно. Но стоило нам войти, как он прервал свои размышления и поблагодарил за брачку, после чего обратился ко мне. «Что же, Ирата, скажу честно, я хочу пообщаться с тобой и уже по результату беседы решить, обучать тебя или нет. Это нужно из-за того, что среди мастеров возникли разногласия на твой счет. Кто-то хочет обучать тебя и обучаться самому, а кто-то желает обратного», — сказал собеседник, внимательно смотря на меня. «Все же одно твое присутствие сулит перемены. Вот только их зачастую не любят и боятся». «Да, боятся. А вы как относитесь к переменам?» «Как обычный старик», — улыбнувшись в бороду, ответил грандмастер. «Но в отличие от многих, я понимаю, что без перемен нет развития». «Ясно. Что вы хотите узнать? Одним словом и не опишешь. Но для начала расскажи немного о себе». Кивнув, я начал пересказывать ему свою легенду. К счастью, мой контроль над чувствами, аурой и телом был достаточно высок, за счет чего можно было не бояться спалиться на лжи. Правда, я подозревал, что грандмастер что-то заподозрил. Правда, старик не пытался вывести меня на чистую воду заковыристыми вопросами и прочим. «Что же, любопытная история», — неторопливо произнес Мараджин, поглаживая бороду. «А теперь поведай, зачем тебе нужны именно Матукаи? Только из-за телесного аспекта использования силы? Я слышал, что Матукаи способны приумножить способности одаренного. Именно это меня и привлекло». «Хех, но твои возможности и так велики. Не соглашусь с вами. Может быть, по сравнению с обычными разумными это так, но с сильнейшими джедаями или ситами мне не сравнится. Именно поэтому я хочу стать сильнее. А зачем тебе соперничать с ними?» — задал вопрос грандмастер Джин, прищурив глаза. «Потому что они правят галактикой и являются двумя доминирующими силами». «Да, джедаи республикой пока напрямую не правят, но вряд ли это продлится долго. Не могу с тобой в полной мере согласиться, но допустим, для чего тебе это? Я хочу свободы, и для этого нужна сила и сила, чтобы самому творить свою судьбу. Лететь куда хочешь, жить где хочешь, делать что хочешь и так далее. Боюсь, что абсолютной свободы не существует, заметил старик, смотря на один из рисунков, покрывающих стены зала. Там была изображена прикрывшая глаза длинноволосая женщина, которая, по-видимому, обучала нескольких разумных, сидящих рядом. Да кто же спорит, но кто-то более скован, а кто-то менее. Я же хочу получить достаточную свободу, чтобы спокойно жить и познавать силу с чудесами галактики. Занятно. Хочешь ли ты причинить вред Матукаем? Неожиданно задал вопрос грандмастер, пристально смотря на мою реакцию. Нет, сразу же ответил я чистую правду. Мне совершенно это не нужно. Хм, хорошо. Теперь, будь добр и расскажи, что ты умеешь. Нужно же знать, на что рассчитывать. Без проблем. Перво-наперво. Перечисление техник, которые я готов был предоставить, вместе с некоторыми пояснениями, заняло еще минут пять. Кое-что старик уже знал, кое-что нет. Но как мне кажется, он был определенно доволен услышанным. Естественно, я не собирался рассказывать обо всех своих техниках, поскольку многие из них были чисто ситскими. Тоже колдовство и алхимия. К тому же наличие большого количества различных знаний лишь больше бы напрягло грандмастера. Откуда сопляк, не принадлежащий к древним орденам силы, знает столько всего? Я и так был уверен, что старик что-то подозревал, но решил ничего не говорить. Что же, Ирата, я решил, как мы с тобой поступим. И замолчал, с улыбкой наблюдая за моей реакцией. Вот же старый жук. Так что же вы решили, кашлянув? Поторопил его. Я дам разрешение на твое обучение, но, прежде чем ты станешь рассказывать остальным Матукаем о своих техниках, будешь показывать их мне, поставил условие грандмастер Джин, отбросив веселье. Мне нужно знать, не уведут ли они учеников на темную сторону. Если вам так будет спокойнее, то без проблем. Вот и хорошо. А теперь пойдем, надо бы поселить тебя, а завтра, когда ты отдохнешь, подобрать подходящего мастера. Отступление. И что вы скажете по поводу мальчишки? Спросил Даон Сер, когда главы Матукаев вновь собрались вместе. Занятный молодой человек, задумчиво пробормотал Мараджин. Да, занятный. Но не чувствую я в нем зла и желания нам навредить. Скорее азарт, вроде того, который подтолкнул его к соревнованию с Финти. А тьма, поинтересовался Мириаланин. Вы же чувствовали, что он ее излучает. Брось, Даон. Ирата испускает ее в тех же количествах, что и остальные, отозвался грандмастер, покачав головой. Даже меньше, пожалуй. Тот же Финти после проигрыша испускает ее куда больше и ничего. Мы же не джедаи, чтобы отказываться от эмоций. А в случае Ирата, ты пристрастен, Даон. Кстати, насчет джедаев, взял слово Эдкорн. Кем является парень? Он один из них, желающий проверить нас, или, быть может, просто проходил их обучение? Этот правильный вопрос, похвалил Мараджин, улыбнувшись. Ирата объяснил, что находил знания, как в том выражении, с планеты по камешку, то тут, то там, и что весомая часть его знаний как раз от джедаев. К тому же, как он сказал, в галактике чуть ли не на каждой значимой планете можно найти хотя бы один орден одаренных, у которых можно чему-то научиться. Просто джедаев и ситов намного больше. Так что мы теперь будем делать? С едва скрытым нетерпением задала вопрос Тана, подавшись в сторону грандмастера. Вы же решили его обучать, верно? Да. И про свои техники он рассказал. Думаю, они изрядно помогут нам в постижении собственного тела и уже через него силы. Значит, да. Для начала мы покажем ему бытие Матукаев и уже после приобщимся к его знаниям. И кто же будет его мастером? Поинтересовалась Забрачка, втайне надеясь, что выберут ее. В отличие от других, женщина, как только увидела нарушителя спокойствия горной общины Матукаев, сразу же почувствовала, что Ирата может многому их научить. Так шептала что-то внутри Мот, и отказываться от подобного шанса она не собиралась. «Эд справится лучше всего», — ответил старик, видя юную, в сравнении со своими годами, девушку насквозь. Тана после этих слов едва удержалась, чтобы не скривиться, но ничего, она готова была немного подождать. «Когда мне приступать?» – спокойно спросил брюнет. «Завтра». «Ну что же, а теперь давайте перейдем к другим важным вопросам». Конец отступления. После того, как мне показали небольшую келью, в которой придется жить как минимум несколько месяцев, я как следует поел, помылся и засел за полноценное восстановление. Все же тело следовало подлатать. Для этого мне понадобилось часа 4, а оставшиеся часов 5 потратил на отдых. Правда, пролетели они, по ощущениям, за пару минут. «Пирата, нам пора на первое занятие», — услышал я спокойный мужской голос сквозь сон. «А, что?» — пробормотал, придя в себя. В теле по-прежнему чувствовалась ломота и слабость, а желание подавить на подушку было чрезвычайно сильным. Но усилием воли подавив неприятные ощущения, я посмотрел на пришедшего. Им оказался мастер Корн, в темном одеянии. «Здравствуйте, вы будете моим наставником?» «Да, Эд Корн, к твоим услугам. По учебным, да и вообще любым вопросам можешь обращаться ко мне». «Понял. Если ты еще недостаточно восстановился, то давай отложим обучение», — предложил мужчина, окинув меня пристальным взглядом и заметив не лучшее состояние. «Может быть, вы скажете, что надо сделать, а я еще подлечусь и выполню задание. Хм, хорошо, но для начала поедим». Естественно, от такого я отказываться не собирался, и после утренней гигиены мы отправились на завтрак. Там неторопливо насытились вареным мясом с неизвестными овощами, похожими по консистенции на картошку, только красного цвета. Заодно мужчина расспросил о моих возможностях, чтобы примерно понимать, как выстраивать план тренировок. Услышанным он остался доволен, и после завтрака мы пошли в сторону небольшого водопада. «Что же, обучение должно пойти быстро, поскольку ты уже имеешь представление о силе», — кивнув каким-то своим соображением, сказал мастер Корн, когда мы остановились рядом с потоком воды. «Поэтому мы начнем с продвинутого уровня. Так, пирата, сколько тебе надо времени, чтобы восстановиться?» «Хм, чуть больше часа», — прикинув, ответил я. «Хорошо, тогда через полтора часа я вернусь сюда, а ты должен будешь встать под этим водопадом и проникнуть разумом в каждую клеточку собственного тела, познай свой организм, как никогда до этого. При этом вода не должна никак тебя отвлекать. Это база, без которой никуда, поскольку на управление телом, в большинстве своем и строится наше умение». Ясно. Попробую». «Хорошо, тогда восстанавливайся и принимайся за упражнение, а я проконтролирую исполнение». «Ладно, а сколько мне стоять?» — решил задать я насущный вопрос. «Пока не выполнишь задание», — отозвался Корн, направившись по своим делам. «Ну или пока я не скажу, что хватит». «Ясно. Что-то мне подсказывает, что это будет непросто. Как я и предполагал, понадобился еще час, чтобы привести себя в порядок. Теперь пора было заняться заданием наставника. Сняв с себя все кроме штанов, я зашел под водопад. Вода была обжигающе ледяная и, казалось, словно вонзала в меня острые кинжалы. Для того, чтобы просто сосредоточиться, пришлось изрядно постараться. Но примерно минут через 10 я смог привыкнуть и погрузиться в транс, пытаясь выполнить упражнение, о котором говорил Корн. И несмотря на то, что сфера контроля работала с телом, прогресс шел микроскопическими шагами. Но ничего, и не такое осваивал. «Отступление. Ну и как тебе обучение?» — спросил Эншин, связавшись с Ирата через голопроектор. Откуда идет звонок, было невозможно отследить, благодаря новой технологии, что позволяло избавиться от многих ограничений. Но даже так было желательно соблюдать некоторую осторожность. «Занятное. Правда, новое учение оказалось практически противоположностью всему, чему я обучался раньше. Вместо того, чтобы раскрыться вселенной, нам следует обратиться к собственному телу и сделать его центром фокусировки. Работать не вовне, а внутрь», — устало сказал Ирата, потерев лицо рукой. «А вы связались со мной просто так или...» «Или. Нам требуется разобраться с одним делом. Все подробности у связанного». «Понял. Что-то еще?» «Да. Малявка скоро приступит к обучению. Как там она?» «Неплохо. Конечно, до твоей обучаемости далеко, но упрямство и старательности ей не занимать». «Ясненько. Она, кстати, частенько спрашивает о тебе». «А как? Ну, передайте ей привет и пожелания удачной учебы», — хмыкнув, произнес Ирата, после чего добавил: «Если обучение у нас можно считать удачей, опасные ты вещи говоришь. Узнай это наши философы, и у них бы появились к тебе неприятные вопросы. Как хорошо, что их здесь нет». «Это точно. Ну да ладно, мне уже пора, да и сеанс связи надо заканчивать», — произнес Эншин. «В общем, у тебя есть время, поэтому не беги сломя голову выполнять задание, но и не слишком затягивай». «Понял. Все, до связи». «До связи». Выключив голопроектор, Сид послал сообщение Эйвин. С девочкой следовало переговорить перед началом официального обучения. Спустя десяток минут, она уже пришла в кабинет Киртуса. «Здравствуйте, наставник». «Здравствуй, Эйвин. Присаживайся. Завтра начинается твое обучение. Запомни, обязательно найдутся те, кто позавидуют тому, что ты получаешь частные уроки. Твоя задача быть осторожной и держать ушки на макушке. Но я думаю, для тебя подобное не ново». «Да, господин», подтвердила девочка, кивнув. «На улице только так и можно было выживать». «Хорошо. Кстати, Ирата после рассказа о твоих успехах пожелал удачи в учебе», сообщил девочке Эншин, наблюдая, как у той загорелись глаза. «Вот что значит правильно подобранные слова. А расскажите, как там господин?» — попросила Эйвин, смотря на мужчину щенячьими глазками. Улыбнувшись на такую манипуляцию, Киртус все же решил удовлетворить желание девочки и решил поведать ей немного информации о своем стороннике. «Пожалуй, это пойдет Аргент на пользу». Конец отступления. Речь идет о представителях сферы философии ситов, которые выискивают ересь. Глава 30. Матука и с чем их едят. Глава 30. Матука и с чем их едят. Переключиться с одного метода управления силой на другой оказалось непросто, но многократно сложнее было попытаться их совместить. К тому же, изрядно мешала развитая за годы обучения путям ситов привычка взаимодействия с силой. Если раньше контроль являлся лишь первой ступенью моего развития, то сейчас требовалось вывести его на новый уровень. С физическими тренировками проблем не было, сложнее оказалось с управлением силой. Но я чувствовал, что разгадка того, как все уложить в один шаблон, уже близка. Надо было только продолжить обучение. С одной стороны, за 2 месяца, мне удалось достаточно придвинуться в становлении Матукаем, а с другой, прогресс шел не сказать, чтобы быстро. Все методики, приемы и техники, которые преподавали мастера, я выучил без проблем, благодаря медитациям, а вот с исполнением все оказалось печальнее. Поэтому ко мне было двоякое отношение. Вроде и не дурак, но как-то медленно все осваивает. Правда, каких-то насмешек со стороны других учеников не было. Всего-то понадобилось как следует отметелить пару самых наглых товарищей. Они хоть и оказались весьма опасными бойцами из-за специфики подготовки, но все же мне проиграли. После этого, желающих зубоскалить не осталось. Правда, помимо учеников, ко мне прицепился мирялынин, мастер Даон Сер. Чем-то я ему не понравился. Но надо сказать, что Зеленушка не занимался откровенным вредительством, а скорее пытался путем сложных заданий и придирок заставить меня отказаться от обучения. В противоположность одному инородцу, забрачка Танакен Мот наоборот выказывала некоторую заинтересованность. Насколько я понял, ее заинтересовали мои знания, и этим можно было воспользоваться. Мастер Энкорн, в свою очередь, относился ко мне с небольшим интересом. Учил добросовестно, на вопросы старался отвечать, но с тем же Иншином Киртусом сравниться не мог, хотя у Корна еще все впереди. Правда, главная проблема моего плана всплыла только недавно. Углубившись в возможности Матукаев, я осознал, по сути, совершенно логичную вещь. Дело в том, что этой традиции силы отроду было меньше 400 лет. Те возможности, о которых я читал еще на Земле, у Матукаев, видимо, появились ближе ко времени войн клонов, то есть через несколько тысяч лет развития. Сейчас же их техники оказались куда скромнее, но хотя бы способность увеличивать силовой потенциал Матукаев была. Заодно, за эти месяцы я успел выполнить 2 задания для Ординаривана. Матукаем объяснял свои отлучки тем, что находил покупателей, которые желали приобрести мои археологические находки. Я их даже действительно продавал, получив за все неплохую сумму дотари. Сами же поручения оказались не слишком сложными. Оба раза требовалось проверить нужных разумных с помощью психометрии на предмет измены. Один подозреваемый оказался невиновен, тогда как второй уже планировал связаться с республиканской разведкой, но немного не успел. Матукой. Также, помимо неторопливого обучения, размышлений, редких заданий от Эншина Киртуса и общения с Матукаями, я периодически разговаривал с грандмастером на философские темы. Старику было интересно узнать обо мне побольше. Сам он также рассказывал интересные вещи. Например, сегодня я задал вопрос об основании Матукаев, и грандмастер Джин, хмыкнув, начал вещать. Как жаль, что далеко не всем это интересно, а ведь в прошлом зачастую сокрыты ответы о будущем. Ну да ладно, нашу традицию создала Брианна Кейн. Вот, кстати, ее изображение. Собеседник прервался и показал на рисунок, на котором женщина обучала разумных. Теперь, поняв, что он значит, я уже с интересом начал рассматривать все детали. На фреске была изображена улыбающаяся брюнетка с длинными волосами, заправленными с левой стороны за ухо, большими, карими глазами, овальным лицом и одетая во что-то похожее на белое кимоно. В руках она держала искусно сделанную глефу, похожую на алебарду. Брианна Кейн была красива, но не как обычная женщина, а как пантера или искусно выкованный клинок. И кошка, и оружие сколь прекрасны, столь ли опасны. Также и основательница Матукаев. И еще, меня не покидало ощущение того, что женщина сейчас просто сойдет с картины и обратится к нам. Так было профессионально написано это произведение искусства. «Ну как тебе, основательница? Хороша, не правда ли?» — поинтересовался грандмастер, ухмыльнувшись в усы. «Не то слово». Брианна начала свою деятельность 343 года назад, погрузившись в воспоминания, начал свой рассказ старик. Сначала она просто тренировалась боевым искусством, но постепенно заметила, что чувствует доселе ей неведомое. Бри продолжила свои тренировки, все сильнее ощущая силу. Правда, она тогда об этом не знала. В конечном итоге, после нескольких лет тренировок и экспериментов, Брианна смогла выработать методику укрепления связи с силой. Далее ей удалось найти разумных, имеющих крайне слабый потенциал, которых не забирали джедаи, и начать их обучать. Количество соискателей постепенно увеличивалось, наша слава распространялась все дальше, а знания копились. Собственно, если вкратце, то все. Думаю, остальное тебе будет уже не так интересно.